Глава 13. За 119 лет дождь, снег и высокогорное солнце выбелили печатные буквы на стене здания, так что в свете налобных фонарей проступали лишь едва заметные буквы «Гости». Если не принимать в расчет особняк Бартоломью Пакера, это здание было самым большим и самым прочным во всем городе-призраке, двухэтажное кирпичное строение с некогда роскошной столовой на первом этаже и семью номерами на втором. Средняя из трех выходящих на улицу комнат называлась президентскими апартаментами и отличалась от прочих большим эркерным окном, нависавшим над входом в гостиницу. Лоренс прошел через высокий дверной проем, остальные последовали за ним, и вскоре вся группа собралась в вестибюле, длинном, но узком помещении с двумя расположенными напротив друг друга арочными проходами, регистрационной стойкой и широкой, уходящей вверх лестницей. «Во всем Абандоне эта гостиница была единственным кирпичным зданием», — сообщил профессор. «Построили ее в тот период, когда шахта работала вовсю, и люди думали, что городу суждена долгая жизнь». Эбигейл прошла под аркой слева. Луч фонаря скользнул по бывшей гостиной, заставленной полуразвалившейся викторианской мебелью и уснувшим больше 100 лет назад камином. Над окнами висели клочья портьер, а в углу, опасно накренившись, стоял бильярдный стол с отломанной ножкой. Фостер замерла, затаив дыхание. Вырванные лучом из темноты, на нее смотрели глаза. Рогастая голова огромного лося свалилась с подставки над камином и лежала на боку, вся в пятнах плесени. Журналистка вернулась в вестибюль. Все столпились у второго прохода, ведущего в столовую. В начале 1890-х здесь был, возможно, лучший из ресторанов Абандона. Но теперь от него остались только перевернутые, покалеченные столы да поломанные стулья. Три висевшие под потолком люстры давно сорвались с креплений и разбились на полосатом белом с черным деревянном полу. Крошечные стеклянные и хрустальные осколки поблескивали под светом фонарей, будто группа забрела в ледяную пещеру. «Есть желающие отведать 100-летнего бурбона?» Все повернулись к Скотту, стоявшему за барной стойкой красного дерева, с пыльной бутылкой в руке. Желающих не нашлось, и все возвратились в вестибюль. «Вот как мы поступим», — сказал Лоренс. «Второй этаж я ни разу не осматривал, поэтому мы сейчас поднимемся по лестнице. Строго по одному, ступать осторожно, полегче, не топать». Он сам первым положил руку на шаткие перила. Первые 4 шага дались Кэндаллу без проблем, но каждая последующая ступенька скрипела сильнее предыдущей. Последние 3, однако, вообще не издали ни звука, и ученый, благополучно поднявшись на 15 футов, достиг верха и предстал в желтоватом свете луны. «Кто следующий?» — оглянулся он на своих спутников. Следующей была Джун, за ней Эммет. Эбигейл выбрала тот же, что и он, маршрут, ровно посередине лестницы. «У тебя отлично получается!» — крикнула миссис Тозер, когда пятая ступенька громко скрипнула под ногой журналистки. Три другие были еще хуже, каждая опасно прогибалась под ней. Пульс у девушки участился, легким не доставало воздуха, паника нарастала. Последние ступеньки она прошла быстрее, чем следовало бы. В самом конце Лоренс и Эммет протянули руки и втащили ее наверх. «Страшновато», — призналась Эбигейл. Стоя рядом с отцом, она наблюдала за тем, как поднимается их проводник, Скотт. Он демонстрировал прямо-таки образец выдержки и уверенности, как и подобает человеку, привычному к опасным ситуациям. Сохранив спокойствие даже на самых скрипучих ступеньках, он почти достиг верха, и Фостер уже видел, что он усмехается. Сойер подмигнул ей, поставил ногу на последнюю ступеньку. Тут раздался сухой треск, и он исчез. Лестница обрушилась громким хрустом в облаке пыли под крики зрителей. Откашлявшись, Эбигейл направила свет фонарика вниз, со страхом ожидая увидеть распростертого среди обломков Скотта. Крик, показавшийся ей в первую секунду криком боли, обернулся смехом. А в следующий момент она увидела вцепившиеся в край пола пальцы и поняла, что Сойер висит над рухнувшей лестницей, и его ноги болтаются в 7 футах над обломками. «Он здесь!» — крикнула девушка. «Помогите ему подняться!» Лоренс и Эммет опустились на колени и подхватили проводника под мышки. «Может, мне лучше прыгнуть?» — спросил Скотт. «Здесь невысоко». «Не самая хорошая идея», — возразила Эбигейл. «Там внизу, прямо под тобой, доски с гвоздями». «Я его не удержу», — предупредил ее Кендалл. «Пальцы соскальзывают. Бери его под руку». Совместными усилиями, хрипя и чертыхаясь, они потащили Скотта вверх. Их старания не прошли даром, и вскоре проводник перевалился через край пола, а троица спасателей, не удержав равновесия, рухнул рядом с ним. «Как вы там?» — крикнул снизу Джеральд. «Все целы?» «Да, все отлично», — отозвался Сойер. «Подходи ближе. У меня в рюкзаке веревка, и мы втащим тебя сюда». «Я, пожалуй, подожду вас здесь». Лоренс помог Джун и Эбигейл подняться, и группа двинулась по коридору второго этажа, не забывая проверять прочность пола. Наконец профессор остановился перед закрытой дверью с потемневшей табличкой с цифрой 6, висящей перевернутой на ржавом гвозде.